По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, иранская газета «Иран Ньюс» от 14 августа поместила статью, посвященную заслугам великого вождя Ким Ир Сена, который вел к победе антияпонскую вооруженную борьбу и осуществил историческое дело освобождения Кореи.